Раздел первый. Основы классического лечебного массажа. Первое. Механизм физиологического действия массажа на организм. Массаж – это научно обоснованный лечебный метод воздействия на организм, сущность которого заключается в нанесении телу пациента раздражения различной силы руками массажиста или специальными аппаратами. Раздражения, наносимые руками массажиста, называются массажными приемами. Лечебный массаж применяют при лечении пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, половых органов с нарушением обмена веществ. Лечебный массаж производят, как правило, в лечебных и профилактических учреждениях строго по назначению лечащего врача, реже в форме самомассажа. Можно выделить нервно-рефлекторный, гуморальный и механический факторы физиологического действия массажа на организм. Первое. Нервно-рефлекторный фактор играет главенствующую роль. Механическое раздражение, производимое руками массажиста, в первую очередь воспринимают нервные рецепторы, связанные нервными волокнами с соматической и вегетативной нервной системой, и механическая энергия преобразуется в энергию нервного импульса. От рецепторов по афферентным центростремительным нервным волокнам импульсы поступают в центральную нервную систему, а оттуда по эфферентным центробежным волокнам на периферию, к мышцам, сосудам, внутренним органам. На периферии под влиянием эфферентных нервных импульсов возникает рефлекторная реакция, которая проявляется в виде определенных изменений функционального состояния различных внутренних органов и систем. Характер ответной реакции на массажное воздействие зависит от функционального состояния высших отделов центральной нервной системы, соотношения процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, от состояния рецепторов, от клинических проявлений болезни, от методики и техники массажа, от характера массажных приемов, их силы и продолжительности. Гуморальный фактор. Во время массажа в коже и других тканях образуются высокоактивные вещества – гистамин, ацетилхолин, норадреналин и другие, способствующие образованию и передаче нервных импульсов, а также участвующие в регуляции сосудистого тонуса. На месте массажного воздействия эти вещества раздражают нервные окончания кожи. Попадая в общее кровяное русло, они усиливают или тормозят функции внутренних органов, вызывая, в свою очередь, сложные рефлекторные реакции. Механический фактор. Он особой роли не играет. Под влиянием механического действия очищается кожа больного, смещаются и растягиваются другие ткани, улучшается подвижность суставов и эластичность тканей, повышается сопротивляемость механическому воздействию.